Глава 20. Пир на весь мир. Музыка. 5 гарнистов, солдат и рядовой муравей с гармошкой. Эх, музыка, вот ты подкузьмила малость, а то б совсем хорошо. На стенах ветки, зеленые флажки трепыхаются, лампы от усердия прикапчивают даже. На парадных шарфах серебро светит. На баранях брякают брошки, браслеты бабушкины заветные, и не лучше всего розовосияющий распорядитель молочка. Но Тихмень был еще совершенно трезв, и потому на все глядел очень скептично. Все это, конечно, ложь, но это блестит, да. А так как единственная истина — смерть, и так как я все еще живу, то и надо жить ложью, поверхностью. Значит, правые молочки, и надо быть пустоголовым. Но практически... Ах, я сегодня что-то путаю. Мимо Тихменя на музыкантов ринулся молочка. Туш, туш, двуглавый орел, идут, идут. Музыка заверещала, задудела. Дамы поднялись на цыпочках. Вошли французы, все затянутые, надушенные, поджарые. Ладные во всех статьях. Тихмень сперва на минутку рот разинул вместе со всеми, потом выделил, обмыслил. Французы и наши, знакомые залосненные наши сюртуки, рабелые лица, перекрашенные платья, дам. Да, и вот, ежели ложь окажется еще один раз лжива, ну да, n квадрат минус на минус плюс. Практически, следовательно. Да что, видишь, я путаюсь. Слушайте-ка, дернул Тихмень Андрея Ивановича. Пойдемте пока что по одной тюкнем, тошнёхонько что это. Да и Андрею Ивановичу нужно было выпить. Хлопнули по одной. В буфетный глашил коньяк ничоса для храбрости. Как-никак, а ведь он за главного. На нем ответ. «Шмидт нынче веселый какой, у-у-у!» — пробурчал Нечеса сквозь мокрые усы. «Как разве тут Шмидт?» Андрей Иванович кинулся обратно в зал. Затомило в сердце горько-сладкая томь. Не Шмидта искал он, нет. Проплывали мимо французы. И в легчайшем пухе вальса мелькнул потный и красный от счастья молочка. Набрал Нечеса. «И к чему?» «Нет ее». Никого нету. И вдруг громкий, звенящий железом смех Шмидта. Андрей Иванович кинулся туда. Вихрились, скружились, толкали пары, казалось, не добраться. Шмидт и Маруся стояли с французским адмиралом. Шмидт поглядел сквозь Андрея Ивановича, сквозь пустой стакан, выпитый весь до дна. У Андрея Ивановича глаза заволокло туманом. Он быстро повернулся от Шмидта к Марусе, взял тоненькую ее ручку, держал. Ах, если б можно было не отпускать! Но почему же? Дрожит, да, конечно, дрожит у нее рука. По-французски через пень колоду, понимал Андрей Иванович, слушался. Жаль, нет генерала, говорил Шмидт, удивительнейший человек. Вот моя жена, большая почитательница генерала. Смотрите-ка, смотрите на нее, она не может спокойно слышать его имя. Я положительно ревную. В одно прекрасное время она может. Французы улыбались, Шмидт в голос звенел и стегал. Маруся стала вся, как березка плакучая, долу клониться. И упала бы, может. Но учуял Андрей Иванович. Один он и увидел, поддержал Марусю за талию. «Вальс!» — шепнул он. Не слыхал ответа, унес ее легкими кругами. «Подальше от Шмидта! Проклятого, подальше! Ох, да чего же он! Как он мучает меня, Андрей Иванович! Если б вы знали, вот эти 3 дня, и сегодня, и 3 ночи перед балом!» Показалось Андрею Ивановичу, говорила Маруся откуда-то снизу, из глубины, засыпанная, взглянул. Эти 2 морщинки, похоронные около губ. О, эти морщинки! Сели. Маруся смотрела на кенкет, глаз не отрывала от пляшущего злого пламенного языка, оторвать, отвести глаза, и все кончено, и плотину прорвет, и хлынет. В вальсе Шмидт подходил к ним. Маруся, улыбаясь, ведь на них глядел Шмидт, улыбаясь, сказала чужие дикие слова. — Убейте его, убейте Шмидта, чем такой? Пусть лучше мертвый, я не могу. — Убить? — Вы? — поглядел Андрей Иванович, не веря, в ужасе. — Да, она. — Путинка и смерть, вальс и убить. Шмидт крутился с кругленькой капитаншей, нечесой, крутился, упругий, резкий, скрипел под ним пол, сузил глаза, усмехался. Андрей Иванович ответил Марусе. — Хорошо. И со стиснутыми зубами повлек, опять закружил. Ах, до смерти бы закружиться! Тут, впрочем, не от вальсов больше головы кружились, а от выпитых зельев. В кои-то веки с французами за альянс-то да не выпить. Это было уж последнее дело. Пили французы, да как-то по-хитрому. Пили, а душой вот не воспринимали. Да и пили больше полрюмки, и смотреть-то нехорошо. То ли дело наше, на совесть, по-русски, нараспашку. Сразу видать, что пили. Столовые ходят, развеселые, мутноглазые. Вот ж, когда чуял Тихмень свой рост. Страсть — это неудобно высокому быть. Маленькому, ежели и качнуться, но ничего. А высокий колокольня выгибается, вот-вот ухнется. Страшно глядеть. Зато, прислонившись к стенке, Тихмень почувствовался очень прочным, сильным и смелым. И потому, когда пошатываясь шел мимо нечеса, Тихмень решительно ухватил его за полу. — Нет, уж теперь баста, теперь я спрошу. — Капитан, скажи ты мне по совести, но ради Господа самого, чей Петяшка сын? С тоски, понимаешь, с тоски помираю. Мой Петяшка или вот не мой? Капитан был, нарезавшись здорово, однако понял, что что-то тут неладно, и спросил. — Да ты, брат, это про что, а, голубчик, скажи? Тихмень тихо и горько заплакал. — Последняя ты у меня надежда. — Ха! — хлюпал Тихмень. — Я Катюшу спросил. Она не знает. Господи, что ж мне теперь делать? Голубчик, скажи, ты ведь знаешь? Тупо глядел нечеса, накачавшийся у самых его глаз Тихменев нос, со слезинкой на кончике. Совершенно противозаконно свернутый на сторону, так вот взял и поправил. Влекомый высшей силой, нечеса крепко взял двумя пальцами Тихменев нос и начал его водить вправо и влево. И таким это было для Тихмени сюрпризом, что перестал он хныкать и покорно, даже с некоторым любопытством, следовал за капитановой рукой. И уж только когда услышал сзади крики «Тихмень-то! Тихмень-то! Понял!» и рванулся, кругом все хватали за животы. Тихмень обвел их остолбенелым взглядом. На ком-то остановился, это был Молочка, и спросил. — Ты вот, ты видел, он меня, он водил меня за нос. Лопнули со смеха, Молочка еле выговорил. — Ну, брат, кто кого водил за нос, это в конце концов неизвестно. Все кругом махнули. Теперь нужно было Тихменю что-то сделать. Нехотя, исполняя обязанность, полез Тихмень на капитана. И тут совсем уж несуразное пошло. Нечеса брюхом лежал на Тихмени и молотил его, куда попало. Кто растаскивал лежащих, а кто тащил этих, которые растаскивали. Дайте, мол, им додраться, не мешайте. И если б не капитанша Нечеса, бог знает, чем Актавасия кончилась. Капитанша подбежала, крикнула, топнула. — Ты, чурбан, дурак, сейчас слезь! 10 лет этого голоса капитан слушался. Моментально слез, лохматый, встрепанный, сконфуженный, додраться не дали, стоял и очесывался. Французы собрались в углу, дивились и думали, уйти или нет. И уйти нельзя, альянс, И остаться неловко, видимо, у русских пошло дело домашнее. Все-таки, до чего ж они все ланцепупы какие-то, — поднял вверх брови адмирал. Из-за чего это у них? Позвали молочка. Молочек пытался объяснить. — Из-за сына. Чей сын, ваше превосходительство? — Ничего не понимаю. — повел адмирал плечами.